Наступило долгое молчание. Доктор Мартин снова отодвинулся к спинке своего кресла. Он не торопился. Его интуиция подсказывала, что Ролла в настоящее время очень нуждается в нем, и что он от этого может получить солидный фрик. Он никогда не зарабатывал достаточно, ему всегда не хватало денег, и в то же время он совершенно не представлял, что будет делать с деньгами, если вдруг они у него появятся. Он был по натуре добр. Он любил останавливать какую-нибудь бродягу и неожиданно дарить ему деньги. Радостное удивление нищего доставляло ему большое удовольствие. «Вот чего со мной никогда не произойдет», — говорил он себе. «Если бы я впал в нищету, никто никогда не дал бы мне и 5-фунтового билета». Ему вдруг захотелось узнать, что же задумал Ролла. Что-то, видимо, произошло накануне. Впрочем, Ролла не захочет сообщить им об этом. Можно будет спросить у Селли. Она-то, безусловно, в курсе дела. Она всегда и обо всем знает. Пока он так размышлял, Ролла делал то же самое. С большим сожалением он вынужден был признать, что один не сумеет затеять игру с Кестером Вайдеманом. Хочешь, не хочешь, придется советоваться с Мартином. Ролла, конечно, не собирался рассказывать обо всем, хотя понимал, что без знания подробностей доктор вряд ли поможет. Впрочем, когда он почувствует, что на этом деле можно заработать, он определенно вцепится в него зубами. Мужчины переглянулись. — Если у вас нет ко мне больше вопросов, — осторожно проговорил доктор, — то будет лучше, если я пойду. При этом даже не попытался встать. Ролла с сожалением вздохнул. Он прекрасно понимал, что должен вести Мартина в курс дела. Без этого ему не обойтись. — Не торопитесь, — сказал он. Мне поручено одно дело. Вы поможете выполнить его. Доктор Мартин улыбнулся. Я к вашим услугам. Я знаю. Ролла с трудом скрывал неприязнь. Вы сделаете его хорошо. Доктор Мартин оживился и улыбнулся. Эксперты всегда дорого стоят. Итак, в чем же дело? Ролла рассказал ему о визите Кестера Вайдемана, не упоминая, однако, об 11 тысячах. — А батч узнал, с кем вы имеете дело? — осведомился врач. Ролла нехотя выдавил. — Да, это Кестер Вайдеман. Доктор Мартин едва не задохнулся. — Банкир с мировым именем! — воскликнул он, наклонившись вперед. — О, он стоит миллионы! — Это я знаю, — печально продолжал Ролла. — Вот почему вы должны помочь мне. Он пристально посмотрел на доктора. — Он сумасшедший. Вам это тоже известно? — Вы в этом уверены? — Мартин нахмурил брови. Ролла утвердительно кивнул головой. — В этом не может быть ни малейшего сомнения. Он совершеннейший сумасшедший. — А что вы хотите от меня? Доктор встал и принялся мерить комнату широкими шагами. От волнения ему трудно было усидеть на месте. — Что же вы хотите, чтобы сделал я? — повторил он свой вопрос, останавливаясь перед Ролла. Ролла в возбуждении стал дергать себя за верхнюю губу и несколько помедлил, прежде чем ответить. Нам обязательно надо найти кого-нибудь, кто был бы совершенно в курсе этих ритуалов вуду. Вот это-то мы и должны сделать в первую очередь. Доктор Мартин, который снова принялся расхаживать по комнате, при этих словах застыл у кровати Ролла. — А сколько же будет для меня в этом деле? — спросил он с блестящими от возбуждения глазами. Ролло быстро соображал. Он понимал, что доктор был слишком умен, чтобы его можно было соблазнить сотней фунтов или даже немногим более. И тут он все же решился. «Для вас будет 1000 фунтов». «Это совсем недостаточно, чтобы заинтересовать меня». Доктор Мартин заулыбался. «По всему эта работа будет очень трудной и даже более того, видимо, опасной. Я уже слишком стар, чтобы размениваться на пустяки. Нет, так мало меня не устроит». Взбешенный Ролло швырнул от себя под нос. «Это еще что? Да вы получите то, что вам дадут, и не больше. Слышите?» «А вы же отлично знаете, Ролло, что вам одному не провернуть это дело». Доктор Мартин покачал головой. «Так что уж будьте благоразумным». Ролло бросил на него злобный взгляд, но доктор выдержал его, и ни один мускул не дрогнул на его лице. «Треть», — сказал он твердо. «Я совершенно ясно представляю себе, что вы здорово заработаете на этом, тем более, что вы будете иметь дело с миллионером. Чем больше получу я, тем больше достанется вам». Ролло откинулся на подушки. «Вы хорошо сделаете, если не станете настаивать», — медленно проговорил он. «Я могу обойтись и без вас, доктор. Я могу отправить вас туда, откуда выудил». «Я этого не думаю». Мартин направился к столу и преспокойно уселся за него. «Я ведь Ролло. Вам очень полезен, и вы сами знаете, что можете доверять мне». Он посмотрел на свои ногти и при этом бросил быстрый взгляд на Ролло. «Может быть, я даже единственный, кому вы можете доверять?» «Что это вы выдумываете?» — спросил Ролло, внезапно охваченный подозрением. «Я ведь старик», — ответил Мартин. «И, как мне кажется, вероломство не существует для таких старых, как я. Молодые — те другое дело. Им самим нужно строить жизнь». Ролло нагнулся, его толстое лицо покраснело. «Что вы знаете? Что вы воображаете?» «Ничего». Доктор посмотрел вокруг себя, покачал головой и подумал, не слишком ли рано и не слишком ли много он наболтал. «Я просто сказал, что понимаю вас и хотел напомнить, что вы можете мне доверять». «Не думаете ли вы также, что я полностью не могу доверять и батчу?» «Я ничего не знаю о батче». Доктор фальшиво улыбнулся. «Больше того, у меня нет никакого желания заниматься его особой». Ролло некоторое время пристально смотрел на него. Доктор не опускал глаз, и Ролло снова откинулся на подушки. «И все же, будьте осторожны». «Я буду осторожен, очень осторожен», — ответил Мартин в восторге от того, что ему удалось испортить Ролло настроение. «Итак, вы согласны, что я получу треть?» «Четверть», — как-то неуверенно проворчал Ролло. «Треть». «А что вы станете с ней делать?» — спросил Ролло. И его широкие плечи поникли, что явно говорило о его капитуляции. Мартин закрыл глаза. Напряженный разговор утомил его. «Мне необходимо многое прочитать», — сказал он. «Ведь я не слишком-то осведомлен о культе и обрядах вуду. Дайте мне время хотя бы до вечера, я буду знать больше». «Вайдеман придет к нам завтра», — напомнил ему Ролло. — «Мы с вами должны быть готовы к его приходу». — «Мы будем готовы», — пообещал доктор. — «Миллионер и безумный! Ай, какая очаровательная микстура! Это может привести к чему угодно. Надеюсь, вы отдаете себе в этом отчет? Ролло что-то проворчал. Хотелось бы знать, до чего он дойдет, продолжал доктор, не отводя взгляда от Ролла. Достаточно ли мы сильны для игры? Мы же можем так дойти и до миллиона. Понимаете ли вы это? Глаза Ролла потемнели. О чем говорит этот старый дурак? Он же просто взбесился. Все, на что надеялся Ролла, было 11 000. «Миллион?» — сказал Ролла. «Откуда вы взяли его?» Врач глубоко вздохнул. «Я разбираюсь в сумасшедших», — пожал он плечами. «Если вы правильно поведете себя с ним, вы вытянете из него все, что захотите. Вайдеман стоит 30 000, а может быть и больше. Если вы сумеете за него взяться как следует, мы выжмем его, как лимон». Ролло посмотрел на Мартина с некоторым недоверием, но ничего не ответил. «Естественно, мы должны быть предельно осторожны», — продолжал Мартин. «Вайдеман будет хорошо защищен. Всякие законники, бухгалтеры, полиция — все постараются защитить его. А потом еще существует Батч. Он тоже может захотеть взять это дело в свои руки. Ведь тут можно хорошо заработать». «Но почему вы все время говорите о Батче?» Ролло сжал руки в кулаки. «Это дело его совершенно не касается. Он беспрекословно слушается меня и делает то, что я ему прикажу». «Да, в настоящий момент», — Мартин покачал головой. «Во всяком случае, все же повнимательнее понаблюдайте за ним». И он направился к двери. Однако предупредил. «И пока, все же, ничего не говорите ему. Миллион — это много, очень много денег».